принеся извинения за бедную Милли, явно смущенную, он перевел разговор к ее и моему облегчению на иные темы. То и дело он высказывал опасения, что я утомлена дорогой, выражал беспокойство, что я еще не ужинал, не пила чаю, но эта озабоченность, мною высказанная вслух, кажется, тотчас покидала его, и он продолжал разговор, вскоре сосредоточившись, его расспросы были крайне мучительны для меня, на болезни моего дорогого отца, симптомах, о чем я ничего не могла сообщить, и на его привычках, о чем я рассказала. Возможно, он вообразил, что существует какая-то фамильная предрасположенность к органическому заболеванию, от которого умер его брат, и вопросы показывали, что он скорее волновался о продлении собственной жизни, чем желал глубже вникнуть в причины смерти моего дорогого отца. Как мало оставалось ему того, что делает жизнь желанной, как страстно он, впоследствии я поняла это, цеплялся за жизнь. Разве не видел каждый из нас тех, кому жизнь не только нежеланна, но настоящая мука, череда телесных пыток, и однако они держатся за нее с отчаянным и жалким упорством, неразумные состарившиеся дети. Посмотрите, с каким упрямством уже сонное дитя противится неизбежно наступающему часу сна. Глазки смыкаются, и надо с усилием раскрыть их пошире. Надо затеять игру, суетиться, чтобы не уступить дреме. А ее жаждет само естество. Бодрствование для дитяти, пытка, капризный, несмышленыш измотан, но умоляет отсрочить час. Отказывается от отдыха, твердит, что не хочет спать. До того самого момента, когда мать возьмет его на руки и понесет, сладко заснувшего, в детскую. Так же и с нами, со старившимися детьми земли, для которых назначен долгий сон, смерть, добрая мать которым природа. Так же противясь, мы расстаемся с сознанием, картина перед глазами до последнего мига пробуждает у нас интерес. Птица в руке, пусть больная, линяющая, нам дороже всех ослепительных обитателей райских кущ. Картина перед глазами плывет, речи, музыка, звучат будто дальние ветры, далекие реки, но не время еще. Мы еще не устали. Дайте нам еще 10, еще 5 минут. И, противясь назначенному, мы запинаемся, падаем в сон. Без сновидений, уготованной природой, присытившимся и утомленным. Потом он произнес краткую хвалу брату, изысканную и в своем роде красноречивую. Он в высшей мере обладал достоинством, слишком мало ценимым, думаю, нынешним поколением, выражать мысли с безупречной точностью, безупречно плавной речью. Было в его речи также довольно уместных цитат, цветистых французских оборотов, делавших ее одновременно изящной и несколько искусственной, неторопливая, легкая, отточенная и совершенно для меня новая, она не могла не очаровывать. Дальше он сказал, что Бартрам — это храм свободы, что благополучие всей жизни закладывается в юности. Недолгие, но проведенные на чистом воздухе в подвижных занятиях юные годы — вот основа этого благополучия. И добавил, что образованности, а значит и жизненному успеху обычно сопутствует здоровье. А поэтому пока я в Бартраме, я вольна располагать своим временем, и чем чаще я буду совершать набеги в сад, чем больше буду бродить в лесу, тем лучше. Какой он несчастный инвалид, сетовал он затем. Как же доктора ограничивают страдальца с его неприхотливыми вкусами? К стакану пива, к баранье отбивной — образец обеда для него. Он не смеет и прикоснуться. Доктора вынудили его пить легкие вина, которые ему отвратительны, поддерживать жизнь этой вздорной пищей, аппетит которой проходит вместе с молодостью. На приставном столике на серебряном подносе стояла высокая бутылка Рейнского, рядом тонкий розового стекла фужер, и страдалец капризным видом указал на них дрожащей рукой. Но если вскоре он не почувствует себя лучше, он сам займется своим здоровьем, и предпочтет диету, оправданную природой. Он указал рукой на шкафы с книгами и объявил, что книги в моем распоряжении, пока я в этом доме. Впрочем, забегая вперед, скажу, что разочаровал в обещаниях. Наконец, заметив, что я, должно быть, утомлена, он поднялся, с церемонной нежностью поцеловал меня и опустил руку на громадную, как я поняла, Библию с двумя широкими шелковыми закладками, красной и золотистой. Одна, догадалась я, отмечала место в Ветхом Завете, другая — в Новом.